Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 19 мая. По народному месяца слову Иов – огуречник, горошник. В этот день, по преданиям наших предков, мать сыра земля дает и траве, и зверю, и птице, и человеку исцеление. Она открывает подземные воды, черпает серебряным ковшом живую влагу. Крестьяне на Иова садят горох и огурцы. Хотя горох начинали сеять еще на Егоре 6 мая, именно Иова прозвали горошником. В этот день, начиная сеять горох, приглашали соседей. «Приходи работать на белые горохи!» А сажая его, приговаривали: «Сею, сею горох! Уродися мой горох, и крупен, и бел, и сам 30, старым бабам на потеху!» На Руси горох и бобы были доступны всем. О них же существовало выражение «остаться на бобах». А о том, что бобовые разводят уже очень давно, свидетельствует еще одна присказка. Это было во времена царя Гороха. Посевными работами, сказывают, занимались ближе к вечеру, чтобы птицы не увидели и не поклевали семена. Процесс сопровождался заговорами на обильный урожай, защиту от нечистой силы и худого глаза. По народному поверью, всеми огородными работами в этот день лучше заниматься женщинам, тогда урожая будет больше. Но не только посевом гороха отмечен в народе Иов. Главная его примета – богатые росы. Говорили, Иов рассенник росы распустил, а с ними у крестьян связано много примет. Ежели роса до полудня не высохла, дождя нынче не будет. Утром много росы выпало, будет очень жарко. Существуют и пословицы о росе. Без росы и трава не растет. Коси коса, пока роса, роса долой, и ты домой. На травах роса, легче ходит коса. Роса да туман живет по утрам. Роса мочит на заре, дождь по паре. Утренняя роса – добрая слеза. Ею лес умывается, с ночкой прощается. С самого утра взрослые и дети ходили по росе босиком. Считается, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малыши с радостью кувыркались на травке. Так они больше вбирали здоровье и силы от росы. Она считается очень полезной и для огородных растений. Росу собирали и целители. Они вымакивали ее чистым сухим полотенцем, выжимали в сосуд и бережно хранили. Затем в течение года прибегали к целебной влаге при изготовлении лекарств для болящих. На Иова огуречника большая роса и ясный день обещали хороший урожай и огурцов. Проросшие их семена высаживали в гряды, если, конечно, не существовало угрозы возврата холодов. В этот день еще примечали. Ежели калина зацвела, настало время посева кукурузы, огурцов, тыквы и бобов. На клёне появились сережки, можно сажать свеклу. Тихая, светлая ночь без росы к дождю. Утром стоит туман, осадков не будет. Большой росы и ясного дня вам, славяне! Братья месяцы.